2. Главной фигурой и злым гением тех событий был некий Виктор Юг. Не путайте с Виктором Юго, знаменитым поэтом и романистом. Юг был комиссар конвента, посланный на Малые Антильские острова Робеспьером для установления там республиканских порядков. Острова принадлежали Франции, а Робеспьер по прозвищу Неподкупный. Ну, вы слышали об этой зловещей личности? Слышали, сказал Митя. Однако при чем здесь Бонапарт? Он пришел к власти позднее. Честное слово, Гардемарин, вы сегодня несносны, сказал старший офицер Стужин. Прошу прощения, но в чем же моя несносность, господин лейтенант? В том, что часто перебиваете. Доктор наверняка знает последовательность своей истории. Ох уж часто, буркнул Митя, но еле слышно. Доктор сказал примирительно. «Митя прав. Бонапарт захватил трон позже. Но он тоже замешан в этих делах. А Юг... О, этот неистовый республиканец, бесконечно преданный Робеспьеру, был, безусловно, талантливым человеком. Он успешно воевал с англичанами, которые одно время претендовали на острова. Там были и Каперская война, и боевые действия на суше. Гваделупа состоит из двух островов — каждый примерно по сотне верст в поперечнике, и они соединены перешейком верст 5 шириной. Перешейк рассекает узкая и мелкая протока, которую жители именуют соленой рекой. Ривьер Соле. Так вот, этот заросший мангровыми джунглями канал на долгое время стал кровавым рубежом между армиями двух стран. Англичане засели на острове Бастер, французы сделали своей базой остров Гранд-Тер и полили друг в друга из орудий, уничтожая не только солдат, но и мирных жителей. Ну, Виктор Юг одержал громкую победу, завладел обоими островами и стал насаждать республиканские нравы. Первым делом отменил рабство. Гардемарин Невзоров нервно шевельнулся, словно хотел спросить, что же здесь плохого. Но смолчал. Доктор, понимающе глянул на него. «В самом этом факте нет ничего худого. Однако же надо знать, какая там была жизнь. Небольшое количество белых богатых плантаторов, а основное население — толпы невежественных, крайне бедных, измученных непосильной работой людей разных рас. Множество привезенных из Африки для рабского труда негров, остатки племен индейцев-караибов, выходцы из Индии, всякие авантюристы из Европы. Юг торжественно объявил гражданами республиканской Франции всех, кроме сторонников монархии и священников. Республиканцы, как вы знаете, тогда отвергли религию. Конечно, вся нищая масса с восторгом приняла известие о свалившейся на них свободе. Стали формироваться негритянские полки. Бывшие рабовладельцы искали случая бежать с острова. Их ловили. Начались расправы и пожары в поместьях. Ну и все прочее. Видите, господа, свобода свободой, но ведь ею одною сыт не будешь. Нужен хлеб. Нужно, чтобы кто-то по-прежнему возделывал и убирал поля, выращивал сахарный тростник и бананы. А бывшие рабы заявляли, что они теперь люди свободны и работать на плантациях не обязаны. Так происходило повсеместно. «Ах, не обязаны», — сказал комиссар Юг. «Мсье Ансу, приготовьте вашу машину». «Вот здесь, как это ни печально, я не могу обойти тему гильотины», — вздохнул Петр Афанасьевич и слегка отодвинулся от Гриши. «Это зловещее сооружение прибыло на Антильские острова вместе с комиссаром Югом. Когда его эскадра подходила к архипелагу, это, собранная заранее, машина стояла на носовой палубе флагманского корабля и угрожающе чернела на очень синем небе», — так пишут очевидцы. Она как бы давала понять, какие именно времена скоро наступят на Антилах. И они наступили. У Виктора Юга был верный помощник. Именно он заведовал, если можно так сказать, гильотиной. Чудовищная и странная личность. О нем встречаются разные сведения, и упоминается он под разными именами. Но я для краткости остановлюсь на одном. Мсье Ансу. Мулат, Уроженец Гваделупы. Он каким-то образом в детстве попал в Париж, получил недурное воспитание. Его иногда именовали даже «Шевалье Ансу», как бы намекая на его принадлежность к благородным сословиям. Говорят, он восхищался искусством, собирал коллекции тропических бабочек, кораллов, причудливых корней, недурно играл на скрипке и, похоже, что одно время даже выступал с концертами. Любил порассуждать на философские темы. Был мсье Ансу изящен в манерах и обходителен с жертвами. Есть анекдот, будто бы одной даме, приговоренной к отсечению головы, он перед этой процедурой предложил станцевать с ним минуэт. Дама влепила палачу оплеуху. Он раскланялся. К рычагу гильотины он привязал длинный шнур и перед тем, как дернуть, отходил подальше, чтобы брызги из-под ножа не испачкали его блестящие светлые чулки. Брызги были досадным неудобством, но, несмотря на это, Ансу любил свою машину как живое существо. Берег ее и лелеял. Однажды он поссорился с Югом из-за того, что комиссар заставил гильотину работать с чрезмерной нагрузкой. Захвативший остров Бастер, Юг взял в плен около 1000 английских солдат. То есть это оказались даже не англичане, а французы, ненавидевшие республику и потому вставшие под британские знамена. С точки зрения комиссара они были изменники. Он всех приговорил к казни. Но гильотина в назначенные сроки, одна ночь, не могла справиться с такой толпой жертв. В конце концов, пленных пришлось расстрелять, а мсье Ансу с негодованием объяснял Югу, что машина не может работать в таком ритме. Это деликатный инструмент, и ритм ее должен быть сдержанным и музыкальным. Вы же не стали бы рубить виолончелью дрова, гражданин комиссар? Нормальная работа гильотины и ее хозяина была несколько человек в день. Сначала казнили сторонников монархии, участников всяких заговоров против республики, священников, а затем стали расправляться и с личностями помельче, с нежелавшими работать неграми, со всякими несчастными, арестованными по соседскому доносу, с теми, кто при свидетелях сказал неосторожное слово. Виноватые находились по всему острову. Мсье Ансу работал не только в городах, в Пуэнт-а-Питре и Бастере, но и в разных поселках. Он ездил по Гваделупе будто с гастролями, и его сопровождали несколько человек с громадными барабанами. Вообще, казни порой напоминали ярмарочные представления. Что поделаешь, господа, толпа есть толпа, она жаждет развлечений. И когда человек толпы знает, что нож гильотины грозит не ему, а кому-то совсем другому, он готов видеть в этом забаву. Он готов плясать с приятелями, пить ром и прятать за весельем подкравшийся страх. Барабаны ухали, несчастные покорно подымались по ступеням. Толпа орала и пела, по краям площади шла торговля фруктами, жареным мясом, выпивкой, безделушками. Кстати, сделав свое дело, мсье Ансу любил пройтись по лавкам в поисках изящных вещиц, которые были конфискованы в богатых поместьях или привезены из Европы. С ним, конечно, не торговались. Кстати, среди мелкого товара в лавках стали появляться новомодные игрушки. Маленькие гильотины. Ими было удобно обрубать кончики сигар. Суровые мамаши и папаши пугали детишек. «Будешь баловаться, суну туда твой палец». Детей тоже не обошла эта забава. Мальчишки мастерили самодельные гильотины и пробовали их на кошках. Увы, господа, среди детей, как бы ни были они милы, тоже встречаются случаи злодейства. Возможно, это следствие детского недомыслия, а возможно и проявление склонностей, которые потом превращают взрослого человека в Ансу. Гриша беспокойно шевельнулся. «Петр Афанасьевич, можно я скажу?» «А, да, голубчик». «Прошлым летом у нас в Турине городищенские мальчишки с ихним атаманом Семкой Хряком поймали бесприютного пса и хотели повесить на краю лога. А мы, ну то есть Илюшка Маков, я, Ефимка Грач, Саня Пашенцев и еще несколько, загнали их в речку и перемазали глиной от макушки до пяток, чтобы неповадно было. А собаку взял Илюшка, она и сейчас у него живет». «Совершенно правильно сделали», — серьезно сказал Петр Афанасьевич. «Кстати, и на Гваделупе не все дети одобряли жестокие забавы. Был случай, когда мсье Ансу приятно улыбаясь, начал помогать уличным сорванцам правильно наладить маленькую гильотину. В это время со стороны какой-то мальчик выпалил в него из громадного пистолета. Сшиб с палача шляпу. Не знаю, что стало с мальчиком, надеюсь, ему удалось скрыться. Я ничуть не осуждаю этого ребенка за такой выстрел. «Жаль, что не попал», — сказал Митя. «И, кстати, когда я читал про этого храброго стрелка», — продолжал доктор, «я вспомнил парижского мальчика, отдавшего мне карту. Его лицо, его глаза. Уверен, что этот мальчик никогда бы не стал причинять страдания беззащитному существу. Я вообще уверен, что детей с добрыми сердцами на свете больше, чем злых». И вдруг шепотом спросил у Гриши. «Как локоть, не болит?» «Не-а». «Ну а при чем здесь все-таки Бонапарт?» — слегка капризно напомнил Митя. «Сейчас, сейчас. Я привык все излагать по порядку, простите меня». Офицеры уже курили. Их лица за синим дымом были спокойны и доброжелательны. Никто не собирался упрекать доктора за неторопливость. Запах сигар был сладковатым, и Грише думалось, что так, наверное, пахнут цветущие заросли на Гваделупе. Но виделось и нехорошее. Будто в зарослях прячется тощий человек в розовом атласном камзоле, с тонкой улыбкой под черными усиками и стальными глазами. И ждет, когда Гриша подойдет поближе. «Может, и хорошо, что не будем заходить на Гваделупу», — подумал Гриша.